Видеокассеты были расставлены в алфавитном порядке, так что до буквы «С» он добрался примерно через час. Здесь его внимание привлекла кассета под названием «Сыщики из склепа». На обложке виднелась лежащая в гробу обнаженная женщина. Женщина была светловолосая, и ее вздернутый нос очень напоминал нос замурованной блондинки. Босх перевернул коробку и обнаружил еще одну фотографию, где актриса стояла на четвереньках, а сзади к ней прижимался какой-то мужчина. Рот ее был слегка приоткрыт, лицо повернуто назад в сторону партнера. «Это она», — понял Босх. Взглянув на состав исполнителей, он убедился, что имя подходит, и понес пустую коробку к прилавку. «Ну, наконец-то!» — сказал маленький. «Здесь нельзя слишком долго задерживаться, копы не разрешают. Я хочу взять ее на прокат. Не получится, ее уже взяли. Видите, коробка пустая». «А у вас есть что-нибудь еще, где она снималась?» Маленький взял в руки коробку и взглянул на фотографии. «Ах, отличница секса! Что-то не припоминаю. Она только-только начала сниматься и сразу куда-то исчезла. Наверное, вышла замуж за какого-нибудь богача, с ними такое часто случается». Здоровяк тоже подошел взглянуть на снимки, и Босх отступил назад, чтобы не вдыхать исходящие от него ароматы. «Это понятно», — сказал он. «Где еще она снималась?» «Ну, — сказал маленький, — она только-только выкарабкалась наверх, и вдруг — бац! — исчезла. Сыщики — это ее первая большая роль. В «Розовой шлюхе» она прекрасно сработала. Два проникновения, с чего и начался ее взлет. До этого были только петли». Вернувшись к букве «Р», Босх обнаружил там коробку из-под «Розовой шлюхи». Она тоже была пуста. А вот фотографий отличницы секса на ней не оказалось. Вернувшись к маленькому, Босх указал ему на коробку со склепом. «А как насчет коробки?» «Я ее куплю». «Мы не можем продать вам одну коробку. Что же мы тогда будем делать, когда видео вернется обратно? Мы и так продаем совсем немного коробок. Ребятам нужны фотки, так что они покупают журналы». «А сколько стоит сама видеокассета? Я хотел бы ее купить». «Когда фильм принесут обратно, вы придержите его для меня, и я его заберу. Сколько это стоит?» «Ну, «Сыщики» — это популярная картина. Стандартная цена у нас $39.95, но для вас, офицер, я готов сделать скидку. $50. Примечание. Офицер, принятое в США, вежливое обращение к полицейскому, в том числе и к неотносящемуся к собственно офицерскому составу. Конец примечания. Ничего не ответив, Босх достал деньги и расплатился. «Мне нужен чек». Когда сделка была завершена, маленький засунул коробку в коричневый бумажный мешок. «А знаете, — сказал он, — отличница секса у нас есть в эпизодах. Если хотите, можете посмотреть». «Посмотрю». «Да, между прочим, под каким именем вас записать в заказе на это видео?» «Карло Пинци». Так звали босса местной мафии. «Очень забавно, мистер Пинци. Мы так и запишем». Откинув занавеску, Босх прошел в находившиеся за ней задние комнаты. Там его сразу встретила женщина на высоких каблуках, в черной набедренной повязке и с прикрепленным к поясу автоматом для размена монет. Больше на ней не было ничего. На больших силиконовых грудях едва выделялись удивительно маленькие соски. Крашеные светлые волосы были коротко подстрижены, вокруг остекленевших карих глаз виднелся чересчур густой слой косметики. На вид ей можно было дать и 19, и 35. «Вам нужно свидание или просто разменять мелочь для видеобудки?» — спросила она. Вытащив свою изрядно похудевшую пачку денег, Босх разменял на четвертаки $2. «А можно еще доллар мне? Я тут ничего не получаю, кроме чаевых». Босх дал ей еще $1 и с 8 четвертаками в руке направился к одной из маленьких занавешенных кабинок, над которой в этот момент не был зажжен сигнал «занято». «Дайте мне знать, если что-нибудь понадобится», — крикнула ему вслед женщина в набедренной повязке. То ли она обкурилась, то ли от природы была чересчур глупа, а может, и то, и другое вместе, в любом случае она не признала в нем копа. Отмахнувшись от нее, Босх задернул за собой занавеску. Помещение, в котором он сейчас находился, было не больше телефонной будки. За стеклянным окошком виднелся видеоэкран с 12 названиями фильмов, из которых клиент мог выбирать то, что ему нравилось. Разумеется, все это были видеофильмы, хотя их по-прежнему называли «петлями», в память о тех временах, когда склеенные в непрерывную ленту куски 16-миллиметровой пленки раз за разом крутились в первых смотровых устройствах. Стула здесь не было. Зато на маленькой полке стояла пепельница и лежала коробка с клинексом. Использованные салфетки валялись на полу, в кабинке пахло промышленным дезинфицирующим средством вроде того, что используют коронеры. Босх бросил в щель автомата все 8 монет, и видео началось. Две лежащие в постели женщины целовались и гладили друг друга. Уже через несколько секунд Босх понял, что ни одна из них не похожа на девицу с коробки. Он начал переключать каналы, перепрыгивая от одного совокупления к другому, гетеросексуальному, гомосексуальному, бисексуальному, каждый раз задерживая свой взгляд ровно настолько, чтобы определить, есть ли на экране женщина, которую он ищет. Она оказалась на 9-й петле. Босх узнал ее по изображению на коробке, которую купил. Увидев ее в движении, он еще раз убедился в том, что женщина, называвшая себя отличницей секса, и есть та самая блондинка в бетоне. На видео она лежала вверх лицом на какой-то кушетке и покусывала пальцы, тогда как пристроившийся у нее между ногами мужчина ритмично в нее входил. Босх знал, что эта женщина умерла, насильственной смертью, и сейчас, видя, как она подвергается другому виду насилия, он испытывал совершенно неожиданные для себя ощущения, его переполняли грусть и чувство вины. Как и большинство копов, он повидал на своем веку немало зла. К тому же Босх уже смотрел фильмы с участием двух других убитых кукольником порноактрис. Тем не менее, подобное беспокойство охватило его впервые. На пленке актриса вытащила палец изо рта и начала громко стонать. Схватившись за регулятор, Босх убавил звук. Тем не менее, он все еще ее слышал. Стоны отличницы сливались с криками, доносящимися из соседних кабинок, другие мужчины смотрели то же самое шоу. Мысль о том, что это видео по разным причинам вызывает интерес разных людей, вызвала у него дрожь. Сзади неожиданно зашуршала занавеска, и он услышал, как кто-то вошел в кабинку. В тот же миг чья-то рука схватила его за бедро и потянулась к промежности. Босх рванулся за пистолетом, но, повернувшись, увидел, что перед ним женщина, которая меняет деньги. — Что я могу сделать для тебя, дорогой? — проворковала она. Босх оттолкнул от себя ее руку. — Можешь уйти отсюда. — Ну давай, милый, зачем смотреть телевизор, когда ты можешь сделать это живьем? $20, больше я сбавить не могу. Приходится делиться с начальством. Она уже вновь прижималась к нему, и Босх даже не мог сказать, от кого сейчас противнее воняет табаком. Ее твердые груди прижимались к его груди, но тут она внезапно замерла на месте, почувствовав пистолет. Секунду они молча смотрели друг на друга. — Все правильно, — сказал Босх. — Если не хочешь в клетку, то убирайся отсюда. — Никаких проблем, офицер, — сказала она. Отодвинув занавеску, она вышла вон. В этот момент на экране вновь появилось меню. $2 уже кончились. Уходя, Босх слышал, как изо всех кабинок доносятся притворно-страстные крики отличницы секса.